Глава 51. Фидбэк. Выгода. Сотрудники не уходят от компании, которая их слушает. Сложность средняя. Бюджет. Зависит от способа получения обратной связи. Срок реализации зависит от способа получения обратной связи. Маркетинг. Фидбэк. Это обратная связь от клиентов, покупателей, бизнес-партнеров, поставщиков и не только. В книге «Фидбэк» у Елены Золотовой и Игоря Манна получилось удачно классифицировать все каналы и способы получения обратной связи. Есть 9 каналов фидбэка и 46 способов получать его от клиентов. Почитайте эту книгу. Для вашего удобства мы собрали все подходящие каналы фидбэка от сотрудников клиентов в приложении номер 3. Маркетинг плюс HR. Хорошо, когда компания слушает клиентов. Отлично, когда компания слушает кандидатов и сотрудников, и даже бывших сотрудников. Обратная связь, фидбэк, от сотрудников-кандидатов бывает 4 типов. Первый. Идеи. Они помогают стать лучше. Второй. Вопросы. Они помогают понять, что волнует и беспокоит сотрудников и кандидатов. Третий. Благодарности. Помогают понять, кто и что в компании работает хорошо. Четвертый. Критика. Помогает улучшить работу с сотрудниками и кандидатами. Рекомендую вам прочитать книгу «Фидбэк» и научиться правильно работать с обратной связью. Это не только задача маркетинга, но и задача HR. Первый шаг. Прочитайте книгу «Фидбэк». Выходила в издательстве «Миф».